Глава 19. Последний шаг. 1 мая путники достигли ущелья, в котором стояла последняя. Теперь получается, что первая — приветная обитель. Сгущались сумерки, пони заметно устали, особенно тот, который вез сундуки с золотом и серебром. Всем хотелось отдохнуть. Дорога нырнула вниз, и послышалась песня. Бильбо подумалось, что эльфы Раздола не переставали петь с самых тех пор, как он с гномами здесь побывал. Как только въехали на лужайку, эльфы запели новую песню, удивительно похожую на ту давнишнюю. Звучала она приблизительно так: «Ах, змей! Ах, он что же, распался на части, ни кости, ни кожи, ни чести, ни власти. Ах, меч, он заржавлен, престол пошатнулся, но будет исправлен, король-то вернулся. Ах, люди в надежде, ах, гномы с их кладом, все будет как прежде, все будет как надо, тра-ли-ли-лине, как в нашей долине. Алмазы на своде, ах, кажутся близки, ах, месяц, он вроде серебряной миски, и золото краше, и ярче, и чище сокровище наше, лесное огнище. Тра-ля-ля-лину, спешите в долину. Откуда, куда вы, и что же так поздно? Затихли дубравы, и ночь уже звездна. Отбросьте унынье, с добычей вы ныне вернулись к долине. И ныне в долине танцуют эльфини. Тра-ля-ля-лину, спускайтесь в долину, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля. Эльфы приветствовали путников, помогли переправиться через реку и проводили к Элронду. Владыка Раздола радушно встретил гостей. Эльфам не терпелось послушать, что произошло у горы. Гэндальф принялся рассказывать, а Бильбо сидел и подремывал. Поначалу маг пересказывал то, что узнал от хоббита по дороге и в доме Биорна. Но потом речь зашла о том, что Бильбо не было известно. Хоббит встрепенулся, приоткрыл один глаз и прислушался. Из разговора Гэндальфа с Элрондом наконец-то выяснилось, где маг пропадал. Оказывается, после расставания с гномами Гэндальф направился прямиком на Большой Совет Белых Магов, хранителей мудрости и доброй магии. Всем вместе магам удалось изгнать некроманта из его черной твердыни на юге Лихолесья. — Скоро лес изменится, — сказал Гэндальф. — Надеюсь, мы прогнали его надолго. Как жаль, что не навсегда. — И вправду жаль, — согласился Элронд. — Увы, ни в эту эпоху, ни в последующие, боюсь, окончательно его победить не удастся. Когда Гэндальф кончил рассказ, эльфы принялись вспоминать древние сказания, петь новые песни и пересказывать неподвластные времени предания. Бильбо забился в уголок, свесил голову на грудь и крепко заснул, похрапывая во сне. Проснулся он в постели, на белоснежной простыне, а в распахнутое окно светила луна. От реки громко и отчетливо доносились звонкие голоса эльфов. «Пойте все вместе, пойте все хором, ветер над вереском, ветер над бором, звезды в цвету, и луна расцвела, лунная башня бела и светла, Пляшите все разом, пляшите все вместе, ноги танцуйте, не стойте на месте. Река под луною полна серебра, будем сегодня гулять до утра. Тише вы, тише, как в колыбели, баюшки-баю на мягкой постели. Спит наш скиталец, сны навевай, баюшки-баю, ласковый май. Тише вы, ясени, ивы, ольшины, сосны, дубы, не шумите вершины. Скройся, луна, смолкни ручей, баюшки-баю до первых лучей. «Эгей, добрый народ!» — окликнул Бильбо эльфов, высовываясь из окна. «Вы хоть знаете, который час? Да ваша песенка разбудит и пьяного гоблина! Но все равно спасибо вам! От твоего храпа проснется и каменный дракон!» — со смехом отозвались эльфы. «Но и тебе спасибо! Дело к рассвету, а ты почиваешь с самого вечера! Пожалуй, отоспишься за всю дорогу. В доме Элронда и сон — лекарство, — сказал хоббит. Будем лечиться, покуда есть возможность. Еще раз доброй ночи, друзья. С этими словами он нырнул в постель и проспал до самого утра. Усталость как рукой сняло. Он много шутил, пел и танцевал с эльфами, но даже... чудесный раздол не мог его удержать, он не переставал думать о доме. Через неделю хоббит попрощался с Элрондом, вручил ему на прощание маленький подарок, который тот благосклонно принял, и они с Гэндальфом вновь тронулись в путь. Едва выехали из долины, небо на западе потемнело, в лицо ударил ветер с дождем. «Вот тебе и весенний ветерок», — пробормотал Бильбо. «Ну да ладно, мы едем домой, будем считать это привет из дома». «Впереди еще долгий путь», — возразил Гэндальф. «Зато последний», — отозвался Бильбо. Добрались до реки, обозначавшей границу дикого края. Переправились бродом, вы, должно быть, его помните. В горах таял снег. Каждый день шли дожди, поэтому вода в реке поднялась, но перебрались без приключений и поскакали дальше к Хобитании. Все было как прежде, лишь компания уменьшилась и стала тише, да троллей на сей раз не встретилось. Бильбо припоминал прошлый год. Что было, о чем говорили, казалось, минул добрый десяток лет, а потому сразу приметил то место, где свалился в реку и где свернули с тропы после встречи с Томом, Бертом и Биллом. Неподалеку от дороги нашлось и золото троллей в целости и сохранности. «Мне и так хватит до конца дней», — сказал Бильбо, когда они с Гэндальфом выкопали золото. «Бери его себе. Вдруг пригодится». «Безусловно, пригодится», — ответил маг. «Но знаешь ли, от тюрьмы до от сумы, по-моему, оно тебе скоро понадобится». Наполнили золотом переметные сумы, навесили их на пони, которые оказались далеко не в восторге от прибавившейся поклажи, а сами пошли пешком. Кругом зеленела листва. Трава вымахала уже в рост хоббита, солнце припекало. Бильбо частенько останавливался отдохнуть и вытирал лицо красным носовым платком. Этот платок он одолжил у Элронда. Все на свете имеет конец, и наша история не исключение. Одним июньским днем перед путниками раскинулся край, где Бильбо родился и вырос. где все пригорки и деревья были ему знакомы не хуже собственных пяти пальцев. Поднявшись на взгорок, он увидел вдалеке свою кручу, остановился и вдруг нараспев произнес: «Дорога — это значит путь». По чащам, по горам и под горой, где тьма и жуть, и по речным волнам, зимой в мороз, а летом в зной, ведь путь всегда таков, всегда под солнцем, под луной, коль нету облаков. Дорога — это надо знать, всегда на край земли, а ноги сами тянут вспять туда, откуда шли. Пускай огонь и тьма кругом, пускай враги вокруг, всегда я вижу милый дом, любимый сад и луг. «Мой милый Бильбо, — проговорил Гэндальф, — что с тобой случилось? Ты ли это?» Вот пересекли мост, миновали мельницу и подошли к норке господина Торбинса. «Хо!» — встречал Бильбо. «Что тут такое?» У дверей толпился народ, хватало всяких, и почтенного вида, и не слишком, а многие сновали в дверь и выбегали обратно. Мало того, при этом они даже не вытирали ноги. Если господин Торбинс удивился, то все прочие изумились, если не сказать больше. Ведь Бильбо появился в разгар аукциона. На воротах висело большое объявление, где красным и черным было написано: «Июня 21 числа господа Грабл, Грабл и Копанец будут продавать с аукциона вещи господина Бильбо Торбинса. Аукцион состоится в Торбина Круче Хобитания. Начало в 10:00. Так как близился полдень, многие вещи уже успели продать по сходной цене, как поется в старых песнях и как обычно бывает на аукционах, распродали не за грош. Родичи Бильбо, Ля Кошель Торбинсы, старательно измеряли комнаты, прикидывая, поместится ли там их мебель. Короче говоря, Бильбо объявили пропавшим без вести, и отнюдь не все в Хоббитоне обрадовались, когда он нежданно возвратился. Вообще, возвращение господина Торбинса наделало много шума. Добрых 10 дней на Круче и в Приречье не утихали разговоры, а на то, чтобы власти официально признали Бильбо живым, потребовалось несколько лет. С вещами дело обстояло проще. Убедившись, что от уговоров толку мало, Бильбо просто-напросто взял, да и выкупил свою собственную мебель и прочую хозяйственную утварь. К сожалению, серебряные чайные ложки так и не нашлись. Бильбо подозревал, что они осели у Ля Кошель Торбинсов, а те никак не хотели признавать в нем господина Торбинса и даже отворачивались, когда встречали его на улице. Понимаете, им очень уж хотелось переселиться в чудесную норку Бильбо.